Вышел на берег, в нетерпении стал озираться. Какие-то незнакомые места. Вдалеке, выше по течению, стоял рыбак с удочкой. Как же, вечерний клев. Я направился к нему, теша себя надеждой, что сейчас узнаю, где я и куда идти дальше. Подойдя, мысленно удивился одежде рыбака. Уж больно затрапезная, если не сказать хуже. Ладно, мне с ним в друзьях не ходить. Я поздоровался, рыбак стянул нечто бесформенное с головы и поклонился. «Здравствуй, барин». Странное приветствие, однако. «Не скажешь ли, мил человек, где тут селение какое? Приплутал я малость». «А чего ж не сказать? Вон туда, по дороге, яхрома будет. Недалече, версты 4 всего». «Москва далеко?» «Это уж дальше. Верст 50 будет. Вон туда». Он махнул рукой. «Где станция железной дороги? Поближе что?» «Чего? Не понял я, барин». «Тупой какой-то, что ли? Простой вопрос не понял». Я решил идти вдоль берега. Мне казалось, что так я наверняка быстрее выйду к какому-нибудь селению, а там или такси найму, или позвонить смогу. Уже уходя, неожиданно для себя спросил. «День сегодня какой?» «Так пятница. Как есть 18 сентября 1547 года от Рождества Христова». «Сбрендил, мужик, как есть сбрендил. Наверное, водку паленую пьет. Вот белая горячка и приключилась. Чего с ним время тратить?» Я направился вдоль берега. Воздух был свежий, голова постепенно перестала болеть, шлось легко, только что-то уж есть хотелось. Конечно, чай пили утром, а сейчас вечер. Селений никаких не видно, хоть бы уж деревня какая попалась. Судя по солнцу, через час-полтора стемнеет, а у меня и крыши над головой нет. Кожаная куртка, косуха, лишь от ветра защита. Тепла от нее никакого, а я житель сугубо городской. Если и выезжал на природу, то на день-два с палаткой или как к Женьке на дачу. Надо искать ночлег. Темнело, я стал спотыкаться о корни деревьев, кочки. Слева, недалеко от берега, показалась копна сена. Недолго думая, я свернул туда, взобрался наверх и блаженно развалился. Побаливала в затылке голова, натруженные ноги гудели с непривычки. 10 км я сегодня точно отмахал, сроду столько пешком не проходил, все на мотоцикле да на метро. Ночное небо было почти черным, звезды ярко мерцали. В голову пришла мысль. Почему нигде на горизонте не видно зарева от городских огней? Ладно, пусть Москва еще далеко, но в ближнем Подмосковье полно городков. От них-то зарево должно быть, не может везде выключиться электроэнергия. Завтра разберусь, а сейчас спать. Отрубился я быстро. Слишком много впечатлений и событий за один день. Утренний сон был прерван самым бесцеремонным образом. Меня за руку стащили с копенки сена. Рядом стояли два мужика с вилами и граблями. Недалеко была и лошадь с повозкой. Ясно, за сеном приехали. «Ты кто таков?» «Да вот приблудился немного. В стажке переночевал». Мужики выглядели агрессивно. Один держал деревянные вилы наперевес, как винтовку со штыком. В голове мелькнуло. «А почему вилы деревянные?» Второй подошел сбоку, взял меня за руку, но было видно, что слегка струсил. Во мне роста было 1,80 м и вес 90, а мужички выглядели тщедушно. Учитывая, что я в институте активно занимался в секции самбо, уложить обоих не представляло труда. Но зачем? «Пойдем-ка в деревню, к барину». «Ну что ж, в деревню так в деревню. Вчера я ее сам искал, да найти не смог. Идти оказалось недалеко, буквально за пригорком. Я вчера не дошел 500 метров. Я шел впереди, мужики молча конвоировали сзади. Деревенька была небольшой, домов 10, по периметру огорожена хлипким тыном и не производила впечатления зажиточной. Что меня удивило, крыши крыты дранкой, а кое-где и соломой. И это в ближнем Подмосковье. Меня подвели к самой большой избе. Из трубы курился дымок, двор был огорожен забором, во дворе рылись в земле куры, из сарайчика доносилось похрюкивание и мычание. На стук дверь вышел дородный мужик в ярко-красной рубахе на выпуск, подпоясанной ремнем. Слева на ремне висел в чехле здоровенный нож, справа ложка. Однако, прямо театр какой-то. Мужики сняли шапки, поклонились. «Вот, барин, шпыня поймали! В копешке ночевал на Ильином лугу!» Барин оглядел меня с головы до ног. «Кто таков будешь?» «Юрий Котлов, из Москвы». «А как сюда попал?» «Заблудился, от своих отстал. Мне бы телефон, или, если в деревне нет, дорогу к ближайшей станции». «Станция-то недалеко, да только лошадей там сейчас нет». «Помешались они все тут, что ли? Или прикалываются над столичным жителем?» Я решил не обострять отношения, попросил указать дорогу, по ней и зашагал. Хорошо, хоть теперь имелась дорога. Это не по берегу идти, спотыкаясь о кочки. Дорога петляла среди рощиц, полей со снятым урожаем. Часа через два впереди показались две избы, огороженные высоким забором из жердей. Я вошел в открытые ворота. Навстречу мне выбежал мальчонка лет 12, поклонился и спросил. «Чего желает господин?» «Станция где?» «Да вот она, станция и есть. Лошадей только нету. Вчерась гонцы из Пскова всех забрали». «А железная дорога где?» «Непонятно ты, молодежь, господине». «Ладно. А столовая здесь есть?» Видя в глазах парнишки непонимание, я переспросил. «Покушать можно где?» «Так вот же трактир». Паренек пошел вперед, я за ним. Вошли в избу. Большой зал, мест на 30, длинные столы со скамьями, стойка с хозяином за ней, попахивала дымом и чем-то вкусным, мясным. У меня от запаха еды аж слюни потекли. Хозяин поздоровался, спросил, что хочет уважаемый гость. «А что есть?» «Карасики жареные со сметаной, курица вареная, растягаи, щи, каша». «Давайте щи, курицу и растягаи». Я уселся за стол, мальчишка принес глиняные чашки с едой, деревянную ложку. Немало подивившись ложке, я набросился на еду. И щи, и курица были хороши, а растягаи с рыбой – отменные.